Маргарита Преображенская. Фея при дворе. К рискованной игре. Глава первая. Фейское пари. Спор носит интеллектуальный характер. Если предметом спора нельзя ударить по голове. Виктория Угрюмова. Утро выдалось судьбоносное. Это я поняла сразу же, выглянув из окна общежития. При инститаме потомственных фей. Давно уже озвучивалось предсказание о том, что подобное учебное заведение со схожим названием, институт, когда-нибудь создадут и люди. Просто надо было подождать еще лет 200-300. Не слишком большой срок для фей. Наш инститам располагался на Первой Поднебесной улице. Номер 13. Облачного предела. Такое романтичное название носил Учий городок, созданный из уплотненных облачных структур, специально для подготовки к нелегкой жизни самых даровитых и родовитых особ женского пола, принадлежащих к расе волшебниц. Люди, иногда видевшие изящные шпили и башенки облачного предела в небесах, принимали их за мираж. «Кто вчера опять вмешался в график метеорных потоков, а?» — строго вопрошала дежурная матри инститама, придирчиво осматривая небо. «Безобразие!» Матри следили за порядком и соблюдением правил, которые все равно, несмотря на строжайшие запреты, периодически нарушались юными феями. «А как же иначе? Не умирать же от скуки!» Чтобы добиться прилежного поведения, фей высокого происхождения воспитывали отдельно от сильфов, мужского населения облачного предела. Возможно, именно по этой причине из некоторых милых созданий с кудряшками и лентами, впервые переступавших порог инститама, к последнему циклу обучения вырастали шустрые сорванцы в юбках, с которыми буквально не было сладу. Я, конечно же, не преминула примкнуть к этой категории девиц. Наша тайная фейская банда, состоявшая из трех выпускниц, включая меня, имела символичное название «Союз косы и колбасы», просто потому, что все инститамки носили косы. И не только в виде причесок, но и в плане инвентаря для сельхозработ по выкашиванию дождей, чтобы внести в погоду на земле ясность. А еще каждая из нас троих претендовала на звание деловой колбасы. Я даже не сомневалась в том, что случился внеплановый звездопад. Была виновата одна из моих подруженцей. «Союз косы и колбасы! Подъем!» — крикнула я соседкам по комнате. «Ну что ж так рано-то?» — раздался возмущенный возглас из гамака у окна. Феи плели их, как сети, из светлых надежд. Очень хорошее средство для отлова приятных снов. А вот еще одного голоса, причем самого писклявого, не было слышно. Виновница звездопада спала без задних ног и крыльев. Фата Майраал — самая милая блондинка инститама. Титул «Фата» означал, что она относится к так называемым прекрасным феям, которые очаровывали своей красотой и по окончании инститама получали звание «мастер соблазна». Семейство Ал, казалось, специализировалось именно на таких дочерях, а Май была самой старшей, самой блондинистой и, конечно же, самой прекрасной из них. «Майра Ал, признавайся, твоей магии дело?» — строго спросила я, склонившись над ее ухом. Я слушала «Ночь над Францией», а там внизу один человек обещал достать столько звезд с неба для своей возлюбленной, сколько поцелуев она ему подарит. «Как же я могла не помочь?» — прошептала Май сквозь сон. «Прекрасные всегда отличались отчаянным романтизмом и покровительствовали влюбленным. «И как? Подарила она ему? Поцелуй-то, хоть один?» — спросила Фэри Сойраэй. Та самая, что спала в гамаке у окна. Она происходила из ветви, так называемых, домовитых фей, которым по окончании инститама вручали диплом «Мастер быта». Пока же Сой в рамках своего ремесла лучше всего удавались бытовые скандалы, хотя и салаты эта изящная брюнетка готовила неплохо. «О-о-о!» — пробормотала Май и так сладко улыбнулась, что мы обе позавидовали ей. Конечно же, самой белой фейской завистью. Дело в том, что все феи мечтали взглянуть на сильфов хоть одним глазком, но по древним обычаям встречались с ними только на собственной свадьбе. Причем выбирали пару в специальные парные ведомства. Делалось это в целях поддержания равновесия в магии фей, которое могло нарушиться из-за количественного перевеса рождаемости в отдельных ветвях волшебства, не будь тотального контроля. За нарушение запрета на свободное общение с сильфами феям полагалось секир-башка, а точнее секир-крыло. Поэтому многие из волшебниц подглядывали за людьми. Эти создания были чем-то похожи на нас, только более неуклюжи и бескрылы. Впрочем, бытовало мнение о том, что любовь и творчество могут окрылять даже их. Так вот, феи наблюдали за людьми, завидуя их свободе и пылким свиданиям при луне, а Фата Май отличалась особым усердием в наблюдениях. Кое-как разбудив подругу, союз косы и колбасы в полном составе двинулся к залу заседаний, где с выпускницами инститама перед главным испытанием должна была провести беседу главная наставница. Выйдя из корпуса, мы дружно двинулись в светлеющую даль, прыгая по радугам, выгнувшимся в направлении восхода, а потом полетели, щелкнув переключателями на выданной каждой фее учебной модели крыльев, которые после выпускного бала заменялись настоящим атрибутом мнимой свободы. Она действительно была мнимой, потому что нельзя ощущать себя свободным, живя в фейском обществе, пропитанном догматами и условностями, некоторые из которых существовали с начала времен. Я заподозрила неладное еще при старте. Крылья двигались как-то вяло, хотя вечером я проверила и почистила эту конструкцию. Все работало отменно. В общем, в самой высокой точке я вдруг начала стремительно терять высоту, проламывая с собой громады облаков, так, словно меня низвергли с небес, лишив возможности летать за мои проступки. Такое тоже случалось среди фей. В детстве матрии пугали нас тем, как тяжела и неказиста земная жизнь, попутно вдалбливая свод правил фейского этикета. Но следовать ему сейчас не представлялось возможным. Я всегда знала, что, образно выражаясь, могу прошибать стены проблем своей головой, но никак не могла подумать, что это относится и к плотным слоям облаков. «Мы тебя спасем! Попробуй затормозить полет!» — прозвучал в отдалении низкий голос Сойраэй. Я оглянулась и увидела, что обе мои подруги, полностью сложив крылья, падают вслед за мной, пытаясь догнать и поймать меня в воздухе. Но все-таки они были слишком далеко. Их магия, впрочем, как и моя, не подразумевала помощи в полетах. Поэтому перспектива для меня вырисовывалась весьма неприятная. Либо я падаю на защитную сеть, отделяющую облачный предел от обычных небес, и тогда мною занимаются службы охраны, что могло повлечь за собой кошмарную процедуру расследования причин моего поступка, которые запросто могли принять за побег. Либо, что еще хуже, я пробиваю и эту преграду и оказываюсь на земле без надлежащего разрешения наставницы. А может быть, даже разбиваюсь насмерть. Эти мысли пролетели в голове, как клин уток, чинно следовавший своим курсом, к которому непонятным образом прибились два жирных гуся. «Ма-га-га!» Нахально загоготал один из них, оказавшись рядом со мной, и был тут же схвачен за лапы. Дальше началось самое интересное. Гусь, не ожидая внезапного отягощения, рухнул вниз, бешено молотя крыльями, а вся стая, громко галдя, устремилась за ним. По этой причине мой полет, хотя и замедлился, но обрел беспорядочность перемещений, из-за которых продырявленные мною небеса закружились у меня перед глазами, образуя разноцветную воронку. Я думаю, что все, кто видел это чудо высшего пилотажа, были под впечатлением от такого зрелища. Возможно, впоследствии менестрели сложили бы песни об этом. Что-то вроде летят утки и два гуся». Не зря же ветвь фей, которой принадлежала я, обозначалась в общей иерархии как «затейницы», а титул, получаемый такими, как я, именовался «мастерица-затейница». Вот уж точно, как затею сейчас чего-нибудь, мало никому не покажется. Защитная сеть была уже совсем близко. Ее создавали для того, чтобы надежно отделить наш мир от мира людей, потому что, по предсказаниям фей-пророчиц, люди в отдаленном будущем будут строить машины, способные покорять небеса. Я видела, как сеть слегка поблескивает от солнечных лучей и уже приготовилась к страшному удару о ее поверхность, как вдруг неожиданно повисла в воздухе, словно меня схватили за шиворот, как нерадивую ученицу. «Отпустите птицу, Кейюлейраин», — тихо сказал кто-то прямо мне в ухо. Я разжала пальцы, и гусь, ошалев от счастья, рванул ввысь, не смея больше гоготать над потомственной феей. В этот момент я вдруг ясно осознала, что голос, назвавший меня полным именем, этот светлый и мягкий лирический баритон, принадлежал мужчине. «Сильф? Здесь? Неужели? Как он мог проникнуть на территорию Инститама? Откуда знает обо мне? И как это вообще понимать?» Я селилась повернуть голову, чтобы увидеть его хоть одним глазком, но вокруг была только сияющая белизна облаков, да небесная синь. «Заклинание невидимости!» — проворчала я, поняв, в чем дело. «Перестаньте крутить головой!» — прошептал Сильф так, что его губы коснулись мочки моего уха. «Какая чудовищная наглость! И почему же она была мне по душе? Да кто вы такой? Как вы вообще посмели?» — возмутилась я. «Прикажете отпустить вас?» — насмешливо спросил Сильф. «Нет!» — воскликнула я. «Но я хочу знать, что происходит!» Со стороны все, наверное, смотрелось очень забавно. Фея с растрепанными рыжими волосами, подвешенные в воздухе, за шиворот, машет ногами, как брыкающийся конь, и крутит головой, как сова. «Я найду вас позже, и все прояснится», — сказал голос. И я ощутила легкое и приятное прикосновение к моей руке. А в следующее мгновение стремительный подруга Пат достиг цели, то есть меня. «Фух, живая!» — радостно запричитала Фата Майраал, на миг повиснув у меня на шее, отчего моя учебная форма жалобно затрещала где-то в районе шиворота, за который меня продолжал держать невидимый Сильф. «Мы тебя поймали!» — успокоила Фэри Сойраэй, взмахнув крыльями, и Май последовала ее примеру. А я с преступным сожалением ощутила, что таинственный собеседник отпустил мой воротник. Кто же он такой? Как и зачем проник на закрытую территорию? Вопросов было хоть отбавляй, а ответов пока никаких. В результате этого неожиданного приключения союз косы и колбасы прибыл на беседу с главной наставницей с небольшим опозданием. Это грандиозное действо было давней традицией и проходило в чертоге четырех погод, главном здании Инститама, расположенном в высшей точке облачного предела. Там находился особый зал, без потолка. Вернее, потолком ему служила пугающая глубокая темная высь, словно черная чаша, полная далеких звезд, накрывавшая продолговатый сосуд зала. И из этой чаши одновременно били в глаза солнечные лучи, шел дождь с грозой, кружились снежинки и вращалась воронка торнадо. Главная наставница вычурно звалась Ма-Хада Нюй-Ара-Ом. Ма происходило от сокращения слова «матрия». Титул «хада» означал, что она относится к феям-изобретательницам, а обозначение «ара» говорило о том, что фея не замужем, по соображениям служения великой цели. Как все феи, она была хороша собой, даже несмотря на солидный возраст. Лет эдак в 1500. Серебристые волосы рассыпались по острым плечам, а в огромных серебряных глазах отражались мудрость и властность. Всю ее речь я пропустила мимо ушей, которые, казалось, полыхали от смущения. Я думала о Сильфе. Наверное, вид у меня при этом был отсутствующий, что не укрылось от Ма-Хады Нюй-Ара-Ом. По окончании церемонии, когда все инститамки уже выходили из зала, ко мне подошли две старшие матрии, чтобы проводить в кабинет главной наставницы. Этот маршрут вызывал ужас у всех фей, кроме меня. Дело в том, что Ма-Хада Нюй-Ара-Ом была моей родственницей. И хотя и демонстрировала показную строгость, относилась ко мне благосклонно. В ее кабинете было много статуэток, очень реалистично изображавших все выпуски Инститама. От нечего делать я принялась разглядывать их, попутно заметив лепесток света, край которого торчал из фейского тайника. В таких световых хранилищах наставницы вели личные дела своих подопечных, и все бы ничего, но у этого был красный уровень секретности. Что же там такое в этом лепестке? Я уже умирала от любопытства, когда главная наставница всколыхнула мое хрупкое спокойствие своим заявлением. «На тебя поступил донос, Кей-Юлей», — строго сказала она. «То не выносят, то доносят», — пробормотала я, не решившись заглянуть ей в глаза. Серебро в них сейчас обрело блеск стали. Словно главная наставница хотела пронзить меня своим взором, как клинком. «Как ты понимаешь, уже не один», — добавила Ма-Хада Нюй-Ара-Ом и нахмурилась. «Что поделаешь, феечки в отсутствии мужского внимания любили создавать доносы. Женская зависть иногда идет рука об руку с женской дружбой, а чужие успехи всегда бередят чьи-то раны и дают повод наточить зубы. Последний поступил сегодня». В голосе главной наставницы послышалась горечь. «Его я не смогу проигнорировать, как остальные, потому что он зарегистрирован в собрании Федерации, и в нем указано вопиющее нарушение наших законов. Попытка без высшего дозволения пройти сквозь защитную сеть. Здесь пришел мой черед хмуриться. Надо же, как оперативно кто-то сработал. Значит, поломка крыльев не была случайной». Я быстро перебирала в памяти образы всех моих конкуренток, которым я лучшая ученица Инститама, могла перелететь дорогу. Таких было довольно много, но мои подозрения пали на Керри Дуйраул. Уж слишком едко эта тощая и сутулая, как коромысло убывающей луны, девица хихикала сегодня, поглядывая на меня. Все Керри относились к так называемым деловым феям и отличались особой вредностью и хитростью, иногда переходившими границы разумного. С учетом этого факта роль парных ведомств, контролирующая гармонию волшебства, уже не казалась такой уж бесполезной. От одной этой Дуйраул проблем не оберешься. А если не контролировать рождение деловых в облачном пределе, начнется настоящий хаос. Эта попытка была спровоцирована моими завистницами, сказала я. Но я не хочу озвучивать чьи-либо имена. Мне известно ее имя. И она тоже понесет наказание, строго сказала главная наставница, перебив меня на полуслове. Но самое страшное в другом. Что за способ ты выбрала, чтобы затормозить падение? Я собрала все свое мужество, чтобы выдержать ее взгляд. Неужели она знала о Сильфе? Разве применение подъемной силы жирных гусей запрещено в облачном пределе? С самым наивным видом спросила я и умолкла, не смея ни солгать моей собеседнице, ни сказать всю правду. «Я поручилась за тебя, Кейюлей», сказала главная наставница. Похоже, она знала или догадывалась обо всем. Расследования не будет. Но чтобы доказать свой статус, ты получишь самое сложное задание в качестве выпускной работы. Мне захотелось обнять ее и поблагодарить за доброту. Махада Нюй Ара Ом спасла меня от позора, пойдя на большой риск. Но фейский этикет не позволял сентиментального поведения. Тем более с теми, кто стоял выше по иерархической лестнице. Поэтому я ограничилась только коленопреклонением, официальным жестом уважения и благодарности старшим. «Отправляйся за заданием, тебя уже ждут», сказала главная наставница. И мне показалось, что ее голос дрогнул, выдавая волнение. «Эх, хотела бы я взглянуть в глаза тому сильфу, из-за которого разразился весь сыр-бор, а еще лучше заглянуть ему в мысли. Но это заклинание можно было провести только над известными мне индивидами. А тут, сплошные интриги-тайны». Задания для выпускниц выдавались специальной комиссией, и вся эта процедура среди инститамок называлась парилкой, но вовсе не потому, что кто-то там парился. Ну, если только в переносном смысле и от волнения. Просто по давней традиции с каждой феей заключалась пари. Если его выигрывала фея, задание считалось выполненным, а ее волшебный статус подтвержденным. В противном случае несчастную могло ждать повторное обучение или даже изгнание. Парилка находилась в так называемом конусе возмездия. Это было место, скрытое от лучей солнца и других светил специальными приспособлениями. Поэтому внутри конуса царила вечная ночь, а восседавшие там феи-сретницы вещали из мрака. Среди инститамок они заслужили прозвище «противные феи», то ли потому, что становились противницами в фейском пари, то ли и правда были противными, как некоторые вредные женщины. Пока я шествовала туда, шагая по мягким облачным ступеням, мои подруженцы, треща крыльями и языками, летели за мной, трогательно давая разные бессмысленные советы и пытаясь подбодрить меня перед главным испытанием. В этот момент я вдруг осознала, что скоро, после выпуска, наш союз косы и колбасы может распасться навсегда, потому что у каждой из нас будет своя миссия и место фейского присутствия. Мне стало щемяще грустно и даже немного страшно, но с такими чувствами нельзя было входить в конус возмездия. Примета плохая. На пороге я остановилась и попыталась выбросить из головы мрачные мысли, подумав о чем-то веселом и забавном. Но все мои идеи упорно крутились вокруг образа Сильфа. Что ж такое? И к чему бы это? Кто на пороге? Неожиданно послышался из конуса квартет женских голосов, что заставило меня вздрогнуть. Такое мрачное впечатление они производили. Противные, одним словом. «Кей-ю-лей-раин!» — ответила я и шагнула внутрь. Этому ритуалу нас обучали с первого цикла обучения, но происходящее все равно производило неизгладимые впечатления, потому что никакая теория не сравнится с практикой. На меня обрушилась кромешная тьма конуса возмездия. Я пошла вперед, мысленно отсчитывая 13 шагов по пустоте над пропастью, и остановилась в центре, ожидая появления противных. Те не заставили себя долго ждать. Феи-сретницы появились парящими в лучах нестерпимо яркого света. Их было 4, и каждая отличалась какой-то особенной, резкой красотой, которая одновременно и отталкивала, и привлекала. Было что-то мрачное, но прекрасное в их бледных и тонких величественных ликах, а в очах, словно поросших белой пеленой, страшно дрожали и двигались глазные яблоки. Никто уже не помнил имен этих фей, потому что они давно стали частью облачного предела, символом его тайного смысла, а может быть, даже родились вместе с ним. «Зачем Кей-ю-лей-раин беспокоит наш сон?» — вопросили феи, и их глазные яблоки сдвинулись так, будто они видели меня через покрывавшую их пелену. На первом цикле обучения нам пояснили, что они действительно спали все время и так во сне познавали все, что творилось в разных мирах. «Я пришла заключить пари», — ответила я, стараясь казаться уверенной и смелой, хотя на самом деле мне было не по себе. В ответ мне послышался смех, мелодичный и тихий. Он казался колким, как холодные прикосновения острых кристаллов льда. Это меня взбесило. Почему они смеются? Думают, что я проиграю. Да я в 3 узла теперь завяжусь, чтобы стереть эти ухмылки с бледных лиц. Внизу, на земле, где живут люди, внешне напоминающие нас, там есть страна, которую все называют Францией. Снова заговорили феи, излагая суть нашего пари. Сейчас номинально ею правит Карл VII Валуа. Они подняли головы, словно приглашая меня последовать их примеру. Я тоже устремила свой взгляд ввысь и увидела там образ монарха, сотканный волшебством фей. Это был носатый молодой мужчина, подстриженный под горшок. Как и следовало ожидать, его внешность не вызвала во мне ни капли симпатии. Его прозвище — Гусеныш, — сказали феи, снова разразившись смехом. И более трусливого и слабовольного короля мы не знаем. «Еще один гусь», — подумала я, вспомнив несчастную птицу, чуть не получившую сегодня разрыв сердца из-за моих усилий. «Спорим, что тебе никогда не сделать так, чтобы он вошел в историю людей как победитель, обезвредив тех, кто интригует против короля?» «Что скажешь нам, Кейолейраин?» Это прозвучало как вызов, и я его приняла. Впрочем, у меня, как и у любой другой на моем месте, просто не было выбора. Выиграть пари означало выиграть удачную жизнь в фейском обществе. Конечно, это задание больше подходило для Кэрри, слывших признанными интриганками, а мне было и вовсе не по чину. Но и затейницы тоже не просто так в институте учились. «Ну что ж, я берусь сделать этого гуся победителем», — храбро сказала я. «Только чур потом не жаловаться, что вся история Франции пойдет наперекос». «Пари заключено!» — торжественно и как-то зловеще произнес квартет из четырех голосов, и на меня снова обрушилась кромешная тьма. «Ну, как там? Что?» — робко спросила Фата Майраал, сложив свои изящные маленькие ручки на груди, что означало крайнюю степень волнения, когда я вернулась из парилки, чтобы присоединиться к моим подругам в центральном славне облачного предела. Так называли благоустроенную территорию, располагавшуюся во дворе общежития. Все было просто. Люди у себя на земле делали скверы, и часто настроение у них складывалось скверное. А феи создавали славни, ну и настрой в них создавался соответствующий. Славный. «Да что, что?» — попыталась улыбнуться я, щурясь от яркого света. «Феи там и правда противные, даже очень. Это не важно. Ты скажи задание, какое дали», — резонно заметила Фэри Сойраэй. Мы присели на качели из ветровых струй, и я рассказала подругам обо всем, что случилось, умолчав только о Сильфе. Я сделала это не потому, что не доверяла феям Союза Косы и Колбасы. Нет, просто я хорошо знала, что ветры быстро разносят сказанное, и таким образом о моем спасителе могли узнать не только мои подруги. «Какие же вредины эти Кэрри!» — возмутилась Фэри Сойраэй и вывалилась из потока ветра из-за резкого взмаха руками. «Жалко, что король какой-то страшненький!» — вздохнула Фата Майраал, пока наша подруга, шелестя крыльями, снова занимала свое место на качелях. «Таких трудновыполнимых пари никогда не заключали. Но придумывали спросонья, а ты отдуваться будешь? Надо в Федерацию протест подать, когда тебя туда вызовут. Иначе как ты собираешься выполнить задание?» — спросила самые домовитые и практичные среди нас, наконец усевшись рядом со мной. «Пока не ясно», — проворчала я в ответ. «Надо сначала понять, почему гусеныш должен стать победителем. Историю изучить, этикет. Протесты — не выход. К тому же я смогу увидеть людей и жить среди них. А это интересно. А если слет будет объединенным, представится возможность взглянуть на настоящих сильфов», — поддержала меня Фата Майраал. Я усмехнулась и покачала головой. Подруга была права. Федерация и Сильдерация иногда проводили совместные слеты, если дела были особо важными. А вдруг мое одно из таких? Для фей-затейниц общение с сильфами не стояло на наипервейшем месте, в отличие от прекрасных. Но взглянуть на тех, кто зачем-то нужен феям для продолжения рода, все-таки хотелось. Несмотря на запреты матрий, буквально все инститамки наблюдали за особенностями продолжения рода у людей. Но у фей, как нам объясняли, этот процесс носил совершенно иной, платонический характер. И поэтому представлял для нас тайну, покрытую мраком. Вряд ли на слете этот вопрос мог проясниться. Но там я, возможно, снова смогу услышать тот бархатный, лирический баритон, моего спасителя, и узнаю его. Хотя это вряд ли возможно, ведь высшие слои власти облачного предела попадали только самые опытные. А значит, прожившие не один век сильфы и феи. А мой незнакомец, как мне казалось, не отличался ни мудростью, ни долголетием, потому что такой рискованный поступок мог совершить только юный и безрассудный сильф. Все следующие мгновения моей жизни были подчинены одной цели. Я усиленно готовилась к отчаянному прыжку на землю. Оказывается, и фея может выйти в люди. А вот возможен ли выход в феи для людей? Большой вопрос. После уймы времени, которое мне пришлось провести в саду лепестков света, пробивавшихся сквозь облака, где феи хранили информацию, моя голова стала напоминать сундук, туго набитый знаниями, без должных умений. Ну ничего, разберусь. В крайнем случае внедрю что-то свое. Но самое интересное произошло позже. Дело в том, что мне полагалось консультация фей-пророчиц, общение с которыми входило в курс подготовки тех, кто заключил пари. Феи-пророчицы обитали в полупрозрачных облаках прорицания. Так назывались искусственно создаваемые сферы, заполненные газом предвидения, от вдыхания которого у фей возникали видения. Проникать внутрь облака обычным инститамкам и даже высшим в иерархии было опасно из-за токсичности газа, поэтому пророчицы выходили на связь с помощью трансляции мыслей или с помощью громогласных воплей, потому вокруг облака прорицания была хорошая звукоизоляция, чтобы не выносить тайные предсказания на всеобщее прослушивание. Смотрелись эти провидицы еще более оригинально, чем феи-сретницы, поэтому слабонервным на входе выдавали сладкую облачную вату для успокоения и шарф из лучей зари в качестве повязки на глаза. Мне тоже вручили два этих ценных средства, но любопытство взяло верх над здравомыслием. Облачную вату я пустила по ветру, а шарф упрятала в карман. Судьбе надо смотреть в лицо. Чтобы разглядеть фей-пророчиц, я вплотную приблизилась к поверхности облака. Внутри витала разноцветная мерцающая смесь, в которой едва угадывались ускользающие очертания чего-то невообразимого. Я запаслась терпением, полагая, что обещанного 3 года ждут, но прорицательницы все не появлялись. В какой-то момент я даже решила, что пора уходить, как вдруг прямо передо мной из сияющей массы газа возникло странное существо, заставившее меня отшатнуться от неожиданности. Я бы, наверное, бросилась на утек прямо по мелким облачкам, гонимым ветрами перемен. Как вдруг у меня в голове четко прозвучали 3 женских голоса. «Твой вопрос, Кей Юлей», — сказали они, и каждое слово отозвалось дрожью у меня в теле. Вот так консультация. Как тут сохранить фейское здоровье? Я заставила себя внимательнее рассмотреть существо, парящее у поверхности облака, и ко мне только сейчас пришло понимание того, что оно и было пророчицами. Тела 3 фей срослись в одно затылками, так, что каждая смотрела в одну из 3 сторон пронзительным, немигающим взглядом. Так они сразу находились в настоящем, прошлом и будущем. «Думаете, тот, кого я встречу там, в мире людей, действительно будет победителем?» Пробормотала я, пораженная их видом и мрачным звучанием их голосов. Этот вопрос был нелогичным и непродуманным. Я просто озвучила свои мысли и успела пожалеть о том, что так нелепо потратила консультацию. Но изменить ничего было нельзя. Вопрос по правительской квоте разрешался только один. С его помощью запустился механизм предсказания. Феи-пророчицы сделали глубокий вдох и, оттолкнувшись от поверхности, закружились в завораживающем танце прорицания. Казалось, сквозь точку соприкосновения их затылков проходит невидимая вертикальная ось, вокруг которой происходит постепенно ускоряющееся вращение. Феи-пророчицы то взмывали ввысь, то снова спускались вниз, буравя времена своими немигающими взглядами. Их совершенные, абсолютно одинаковые бесстрастные лица мелькали передо мной с ужасающей быстротой, а губы шептали что-то невнятное о сердцах, делах и крыльях. «Да», — прошептала я, — «кажется, мой вопрос основательно вскружил им головы и снимается как дурацкий. Правда, был один нюанс. В какой-то момент феи-пророчицы начали странно щуриться, словно им в глаза били лучи нестерпимо яркого света, мешавшего разглядеть суть. Они пытались заслониться от него, выставляя как щит мраморно-белые ладони, но это не помогало. В общем, консультация получилась очень неоднозначная, но запоминающаяся. С пророчествами всегда так. Важно не само предсказание, а как его истолковать. Я решила, что свет — это добрый знак, и отправилась на аудиенцию главной наставницы, которая ждала уже меня, в своем кабинете. «Что-то выбрала для создания ситуации знакомства с объектом?» — спросила меня Махада Нюй Араом, когда я все еще под впечатлением от пророчества явилась пред ее светлые серебряные очи. «Тебе нужно подать прошение в Федерацию. Ты помнишь правила? Можно попросить не более одного земного процесса или одной земной вещи. Конечно, я помнила об этом. У каждой феи после заключения пари была фора в виде возможности подготовки на Земле определенных событий или переноса туда предметов, необходимых для достижения цели. Все это можно было сделать только один раз, по строго определенным квотам и до момента перехода, затем пользоваться помощью облачного предела. Строго запрещалось. В общем, я приоткрыла мысли и показала главной наставнице все, что я планировала сделать». «Какая авантюрная затея, Кейюлэйраин!» — строго сказала Махада Нюй Араом, внимательно рассмотрев мои замыслы. Но по ее улыбке было ясно, что я на правильном пути. «А по поводу авантюрности затеи, такие уж мы, Кейю, затейницы, сплошные авантюры в голове. Слеты высшей власти проводились в верхних слоях облаков под нестерпимым светом солнечных лучей. Мы прибыли туда вместе с главной наставницей, которая временами уже бывала там, поэтому сохраняла холодное фейское спокойствие. Я же не могла скрыть восторг. Небо, залитое ярким сиянием, казалось серебристо-белым, и гладь облаков под ногами тоже сияла, словно была усыпана звездной крошкой. Золотой шар солнца в вышине казался центром вселенной, сердцем, в такт которому бились все сердца. Это объединенный слет, поэтому среди высших персон будут и сельфы», — тихим шепотом говорила Махада Нюй Араом. «Не таращи на них свои светлые очи и не выказывай знаков внимания. Это неприлично для молодой феи». «А для старой прилично?» — хотела спросить я, но вопрос отпал сам собой, когда я увидела, как расцвело от улыбки лицо главной наставницы. Кому это она там улыбается? Так и хотелось посмотреть, но поднять взгляд на кого-то из парящих в лучах света представителей Фельдерации было страшновато. Поэтому я довольствовалась рассматриванием нижних частей их тел, от ступней до пояса. Благо прозрачные тончайшие одежды, принятые у жителей облачного предела, позволяли это. Ноги и бедра у сельфов, кстати, выглядели очень красиво. Мускулистые, мощные и при этом стройные и легкие. Да что там, я была уверена, что каждый из них был образчиком совершенной мужественной красоты. «Феи-сретницы доверили это пари ей?» — прозвучал в тишине чей-то величественный тенор, от которого у меня по телу разлилась приятная истома. Какие восхитительные голоса были у сельфов! Впрочем, тот, что принадлежал моему спасителю, отчего-то показался мне даже более волнующим, чем тот, который я услышала только что. «Затейницы? И это при том, что с заданием в полной мере не справились ни несколько прекрасных, ни воительница, вписанная в историю, как Жанна д'Арк», — продолжал он. «Изучая положение дел в саду лепестков света, я узнала, что мое пари было заведомо провальным, потому что его проиграли уже несколько фей. Прекрасные пали жертвами измен любвеобильного короля, не сумев удержать власть над ним. Интересно, что в этом гусеныше находили женщины? А фея-воительница, хотя и выиграла войну, укрепившую влияние Карла VII, пала жертвой человеческих придворных интриг. Так что мне надо было очень постараться, чтобы избежать участи Жанны. Сожжение на костре было губительно для фей». «Но тем не менее пари заключено», — возразил звучный грудной женский голос, от которого у меня по спине поползли мурашки. Фея, сказавшая это, выглядела очень решительной и держала в руках меч. «Воительница, такой под горячую руку попасть себе дороже. Нет, все-таки феи были куда опаснее и жестче сельфов. Говорят, что изгнанные из облачного предела потом переквалифицировались в ведьм». «Как ты собираешься выиграть пари, Кейюлей Раин?» — спросил все тот же тенор. «А для чего вообще нужно сделать гусеныша победителем? Почему это так важно облачному пределу и всем высшим небесам? Ведь если на землю отправили столько наших...» — начала я, приведя в замешательство всех слетевшихся фей и сельфов. «Вопросы здесь задаем мы», — гневно перебила меня фея-воительница, поднимая меч. «А ведь вопрос-то правильный», — неожиданно заступился за меня один из сельфов, обладавший восхитительным басом. «Она, в отличие от всех прочих, хочет понять суть, а не просто выполнить условия пари». Забыв о приличиях, я подняла голову и встретилась с взглядом сельфа. Он смотрел на меня сверху вниз, отчего мне казалось, что его миндалевидные светлые глаза мечут в меня ледяные стрелы. Его мужественный лик, отмеченный какой-то немного мрачноватой и тяжеловесной красотой, не пугал меня и не оставлял ощущения раздавленности, которое присутствовало при каждом взгляде на фею, парившую рядом с ним. Крылья сельфов не отличались тонкостью и изяществом, как крылья фей, а скорее производили впечатление потрясающей силы и мощи. Я представила себе, как мог выглядеть мой спаситель, тоже паривший на таких вот могучих крыльях. Мне почему-то казалось, что у него обязательно должен быть высокий лоб, волосы до плеч и гордая осанка. «Мы — старшая раса этого мира. За нами мудрость, опыт и сила», — назидательно сказала другая фея. Судя по всему, Керри, уж очень хитрым был ее взгляд. помогать нашим менее опытным, но перспективным собратьям. Долг каждого из нас. Так вот, в чем было дело. Все инститамки воспринимали пари как игру. А здесь все, оказывается, очень серьезно и альтруистично. Сказанное, похоже, должно было заставить меня иначе относиться к своей миссии и даже гордиться ею. Но что-то во взгляде этой могущественной деловой феи настораживало и заставляло усомниться в искренности ее слов, оставляя место для навязчивых идей о том, что члены фейсильдерации чего-то не договаривают. Хотя вполне возможно, что такое предвзятое отношение к Эри у меня развилось из-за недавнего инцидента с поломкой крыльев. А ведь феи должны быть бесстрастными. Это одно из главных правил. Что ж, я вздохнула и приняла самый наибеспристрастнейший вид. Разберусь на месте, кто и что мне там не договаривал. «Мы слушаем твое прошение, Кейола Ираин», — громогласно возвестил заступившийся за меня сельф. «Огласи его, но помни, что это единственная помощь, которую мы окажем тебе. Воспользуйся ею, мудро». Но, в общем, я запнулась, подумав о том, что вряд ли моя мудрость достаточна для выигрыша пари. «Короче», — оборвала мое метание фея-воительница. «Короче, мне позарез нужны сломанный конный подшес, средство передвижения в виде укрепленного на длинных шестах крытого кресла без колес, переносимого лошадьми». Примечание автора. «И так сказать, сломанный мозг», — начала я, ожидая бурю негодования от присутствующих, потому что мое прошение превышало выделяемые феям квоты, что могло быть расценено как дерзость. Но сельфы и феи лишь снисходительно засмеялись в ответ и закивали друг другу, будто говоря, чего еще ожидать от затейницы. «Не скрою, нам не приходилось слышать более несуразные прошения, чем твое», — перебив меня, заметил один из сельфов. «Все просят денег, положение в обществе, награды и звания. А ты, Кейюле Раин, ты настаиваешь на сказанном?» «Настаиваю», — с вызовом сказала я. «Деньги, положение в обществе, наряды и звания я получу сама при удачном раскладе». «Будь по-твоему», — посовещавшись, сказали сельфы и феи. «Будет тебе и то, и другое. Ввиду несуразности прошения, мы готовы удовлетворить его, невзирая на превышение квот».